Глава первая. Половина восьмого утра. Я въезжаю в ворота и тут же через всю площадку вижу. У завода рядом с офисами припаркован малиновый Мерседес. Это мое место. Кто, кроме Билла Пичи, мог это сделать? Что с того, что в этот час свободна практически вся площадка? Что с того, что часть парковочных мест специально помечена табличками «Посетитель»? Нет, Билл должен припарковаться именно там, где указана моя должность. Он любит такие весьма прозрачные намеки. Ну что ж, ладно. В конце концов, он вице-президент и глава дивизиона, а я всего лишь директор завода. И, как я понимаю, свой чертов Мерседес он может парковать где пожелает. Я паркую свой Бьюик рядом, там, где указано «Главный бухгалтер-контролер». Взгляд, брошенный на номерной знак, пока я обхожу автомобиль, сомнения не оставляет. Это должна быть машина Билла. На номерном знаке указано «Number One». Как всем известно, это полностью соответствует тому, к чему Билл настойчиво стремится. Он метит в генеральные директора. Я тоже. Складывается впечатление, что теперь мои шансы невелики. Как бы то ни было, я направляюсь в офис. Чувствую, как от избытка адреналина начинает пульсировать кровь. Интересно, какого черта Билл здесь делает? От моей надежды поработать сегодня утром не осталось и следа. Обычно я приезжаю пораньше, чтобы заняться делами, на которые в течение дня у меня не хватает времени. Я успеваю многое сделать до того, как начнутся телефонные звонки и совещания, до того, как вспыхнет очередной пожар. Но сегодня мне это явно не удастся. «Мистер Рога!» — зовет меня кто-то. Я останавливаюсь и вижу, как из боковой двери, ведущей на завод, энергично выходят четыре человека. Это Демпси, начальник смены, Мартинес, представитель профсоюза, какой-то парень из почасовых рабочих и Рэй, мастер машинного центра. Все они говорят, перебивая друг друга. Демпси объявляет, что у нас проблема. Мартинес угрожает забастовкой. Парень из почасовых рабочих, возмущаясь, говорит что-то о притеснении. Рэй заявляет, что мы не можем что-то там закончить, поскольку у нас нет деталей. Внезапно я оказываюсь в самой гуще всей этой заварухи. Я смотрю на них, они смотрят на меня. А я еще даже не пил кофе. Когда мне удается их успокоить и спросить, что происходит, я узнаю, что мистер Пич прибыл около часа тому назад, зашел на мой завод и потребовал, чтобы ему сообщили, в каком состоянии находится заказ 41427. Как назло, о нем никто ничего не знал. Тогда Пич устроил всем разгон, и выяснилось, что заказ этот довольно большой и к тому же просрочен. Ну и что тут нового? На заводе ничего не выполняется в срок. По собственным наблюдениям могу сказать, что система приоритетов при выполнении заказов здесь такова. Горит, всерьез горит, почти сгорело, и бросайте все, делайте это. Мы просто ничего не успеваем. Выяснив, что заказ 41427 даже близко не готов к отправке, Пич начинает изображать из себя экспедитора. Он повсюду носится и орет на Демпси, давая ему указания. В конце концов обнаруживается, что почти все необходимые детали давно готовы, и их горы. Но они не могут уйти на сборку. Не хватает одной из комплектующих. Она должна пройти еще через какую-то операцию. Поскольку этой детали нет, сборка невозможна. А раз сборка невозможна, то и отправить заказ тоже невозможно. Выясняется, что детали для этой недостающей комплектующей лежат рядом с одним из станков с ЧПУ и ждут своей очереди для запуска в обработку. Однако, когда Пич и Демпси являются в цех, оказывается, что механики как раз занимаются переналадкой этого станка. Но не для обработки необходимой детали, а в соответствии с чьим-то распоряжением для обработки чего-то другого. И то другое как раз из разряда «бросайте все, делайте это». До той другой работы «бросайте все, делайте это» Пичу нет никакого дела. Единственное, что его заботит, это протолкнуть заказ 41427. Он дает Демпси указание распорядиться, чтобы его мастер Рэй велел старшему механику оставить то отчаянно горящее задание и подготовить оборудование к обработке недостающей детали для заказа 41427. Выслушав это, старший механик обводит взглядом Рэя, Демпси и Пича, швыряет на пол гаечный ключ и говорит, что у них не в порядке с головой. У него с помощником ушло 1,5 часа на переналадку для той другой детали, которая так горела. А теперь они говорят все бросить и начать переналадку для чего-то другого? Да пошло все к черту! Тогда Пич, как всегда дипломатичный, проходит вперед, не обращая внимания на начальника смены и мастера, и заявляет старшему механику, что если он не сделает так, как ему сказали, то будет уволен. Следует обмен репликами. Механик грозится уйти с работы. Появляется представитель профсоюза. Все взбешены. Работа стоит. И вот ранним утром 4 взвинченных человека энергично приветствуют меня перед простаивающим заводом. «Ясно. Где Билл Пич сейчас?» — спрашиваю я. «У тебя в кабинете», — отвечает Демпси. «Отлично. Скажи ему, что я подойду через минуту», — прошу я его. Демпси, с благодарностью взглянув на меня, направляется в сторону офисов. Я поворачиваюсь к Мартинезу и к тому парню из почасовых рабочих. Он оказывается механиком. И говорю им, что, насколько известно мне, никто не собирается никого увольнять или отстранять. И вся эта история — просто какое-то недоразумение. Мартинес не вполне удовлетворен моим ответом. Механик, как мне кажется, хочет, чтобы Пич извинился. Ну уж нет. С этим я связываться не собираюсь. К тому же я знаю, что у Мартинеза все равно нет полномочий объявлять забастовку. Поэтому говорю, что если профсоюз захочет подать жалобу, я ничего не буду иметь против, и с радостью встречусь сегодня с Майком О'Доннеллом, председателем местного профсоюза, чтобы оформить все как положено. Мартинес, понимая, что все равно ничего не сможет сделать до разговора с О'Доннеллом, вынужден согласиться, и они возвращаются на завод. «Пусть принимаются за работу», — говорю я Рэю. «Ага, так что нам делать?» — интересуется Рэй. «То, для чего оборудование уже почти налажено, или то, что хочет Пич?» «То, что хочет Пич», — отвечаю я. «Ладно, только тогда все время, что ушло на переналадку, пойдет коту под хвост», — говорит мне Рэй. «Пусть пойдет коту под хвост», — взрываюсь я. «Рэй, я даже не знаю, в чем там дело. Но раз Билл явился сюда, стряслось что-то из ряда вон выходящее. Неужели непонятно?» «Да, похоже», — тянет Рэй. «Я ведь только спросил». «Слушай, я понимаю, ты просто оказался крайним», — примирительно говорю я, пытаясь разрядить обстановку. «Сейчас нужно как можно быстрее сделать переналадку и запустить эту деталь». «Ясно», — отвечает он. Уже внутри здания я опять сталкиваюсь с Демпси, идущим назад на завод. Он только что вышел из моего кабинета, где явно не собирался задерживаться. Глядя на меня, Демпси качает головой и тихо бросает: «Не пуха». Дверь в мой кабинет распахнута настежь. Вхожу и вижу: Билл Пич восседает за моим столом. Это широкий приземистый мужчина с густой шевелюрой стального цвета и с такими же стальными глазами. Пока я ставлю свой портфель, он не сводит с меня глаз. Его цепкий взгляд недвусмысленно говорит: «Не сносить тебе головы, Рога». «Ладно, Билл, в чем дело?» — спрашиваю я. «Надо поговорить, садись». «Я бы рад, да ты сидишь на моем месте», — говорю я. «Это, наверное, не то, что мне следовало бы сказать». «Знаешь, почему я здесь?» — интересуется он. «Я здесь для того, чтобы спасти твою шкуру». «Судя по тому, как меня только что встретили», — замечаю я, — «ты здесь для того, чтобы испортить мои отношения с рабочими». Глядя мне прямо в глаза, Билл говорит: «Если ты не в состоянии сделать так, чтобы здесь кое-что изменилось, тебе не придется переживать по поводу рабочих. И по поводу завода переживать не придется, поскольку ты останешься без него. Вообще-то, по поводу работы переживать тебе тоже не придется, так как ты ее потеряешь, Рога». «Ладно, не кипятись. Давай поговорим спокойно». Говорю я ему. «Что там за проблема с этим заказом?» Билл начинает с того, что вчера, около 10 вечера, ему домой позвонил старый добрый Баки Бернсайд, президент фирмы, которая является одним из самых крупных клиентов Юнико. С ним чуть не случился припадок из-за того, что его заказ, тот самый 41427, опаздывал уже на 7 недель. Почти час Баки, как только мог, поджаривал Биллу пятки. Судя по всему, Баки попал в весьма неприятное положение, так как именно он настоял на том, чтобы этот заказ был отдан нам, хотя все кругом убеждали Баки отдать его нашим конкурентам. Баки позвонил Биллу сразу по возвращении с ужина, на котором ему здорово досталось от клиентов, поскольку они не успевали со своими заказами, в чем, естественно, были виноваты мы. Баки был просто вне себя и, скорее всего, не совсем трезв. Питчу удалось несколько успокоить его, пообещав, что он лично займется данным вопросом и дав гарантию, что заказ будет отправлен сегодня к концу дня, даже если для этого придется свернуть горы. Я пытаюсь объяснить Биллу, что совершенно с ним согласен, что мы не должны были так затягивать с этим заказом, и обещаю взять его выполнение под свой личный контроль. Но неужели так необходимо было являться сюда сегодня утром и переворачивать весь завод? А где я находился вчера вечером, когда он пытался дозвониться мне домой, интересуется Билл. В сложившихся обстоятельствах не могу же я ему сказать, что у меня есть еще и личная жизнь. Когда телефон звонил первые два раза, я как раз выяснял отношения со своей женой. Как ни странно, именно по поводу того, что уделяю ей слишком мало внимания. А в третий раз я не снял трубку, потому что тогда мы как раз мирились. Пришлось сказать, что я просто поздно вернулся домой. Билл не вдается в подробности. Вместо этого он спрашивает: как получилось так, что я не знаю, что происходит на моем заводе? Он уже по горло сыт жалобами на то, что заказы постоянно опаздывают. Почему я не в состоянии навести порядок? Могу сказать только одно, говорю я ему. После второй волны сокращений, которые вы вынудили нас провести 3 месяца назад, и приказа о 20-процентном сокращении затрат, я вообще удивляюсь, что мы умудряемся хоть что-то отправлять в срок. «Ал», — сдержанно говорит Билл, «единственное, что от вас требуется, это просто-напросто выпускать вашу чертову продукцию, ты понимаешь меня?» «Так дай мне столько людей, сколько надо», — требую я. «У тебя достаточно людей. Посмотри на показатели эффективности, бога ради. У тебя есть все, чтобы добиться улучшения, Ал», — возражает он. «И до тех пор, пока я не увижу, что ты можешь эффективно использовать все, что у тебя есть, не вздумай даже заикаться о том, что у тебя не хватает людей». Я уже открываю рот, чтобы ответить, когда предостерегающий жест Билла заставляет меня промолчать. Он поднимается, подходит к двери и закрывает ее. «О, черт!» — думаю я. От двери Билл оборачивается ко мне и говорит: «Сядь». Я сажусь в одно из кресел у моего стола, туда, куда обычно садятся посетители. Питч возвращается на мое место за столом. «Послушай, Ал, хватит спорить. Мы просто впустую тратим время. Посмотри на свой последний производственный отчет. Картина яснее не бывает», — говорит Питч. «Да, ты прав», — отвечаю я. «Главное сейчас отправить заказ Бернсайда». Питч взрывается. «Черт возьми, да дело не в заказе Бернсайда. Этот заказ просто симптом той проблемы, которая существует у тебя на заводе. Ты что, думаешь, я приехал сюда только чтобы протолкнуть просроченный заказ? Мне что, заняться больше нечем? Я приехал, чтобы взгреть тебя и встряхнуть весь твой завод. Дело не просто в том, как ты обслуживаешь клиентов. Дело в том, что твой завод теряет деньги. Билл на секунду замолкает, как бы для того, чтобы дать мне осознать всю значимость сказанного. А затем бах! С грохотом ударяет кулаком по крышке стола и нацеливает на меня указательный палец. И если ты не сможешь отправлять заказы вовремя, мне придется показать тебе, как это делается. А если ты и после этого не сможешь укладываться в отведенные сроки, тогда ты или твой завод будете мне не нужны. Билл, подожди минуту. Черт возьми, у меня нет минуты. Рявкает он. У меня больше нет времени выслушивать оправдания. Мне не нужны объяснения, мне нужны результаты. Мне нужны отправленные заказы. Мне нужен доход. Я понимаю, Билл. Но ты, возможно, не знаешь, что наш дивизион сейчас несет самые крупные убытки за всю свою историю. Мы летим в такую пропасть, из которой можем вообще не выбраться. А твой завод и есть тот камень, который тянет нас вниз. Я чувствую себя совершенно измотанным. Устало спрашиваю. Ну хорошо, чего ты от меня хочешь? Я здесь 6 месяцев. Да, должен признать, с того времени, как я здесь, дела идут хуже, а не лучше. Но я делаю все, что могу. Ну вот что, Ал. Я даю тебе 3 месяца на то, чтобы ты вытащил завод. Заявляет Пич. А что, если мы не справимся за это время? Спрашиваю я. Тогда я обращусь в управляющий комитет с предложением о закрытии твоего завода. Отвечает Пич. Я лишаюсь дара речи. Это определенно хуже всего того, что я ожидал услышать. И все же не так уж и неожиданно. Я бросаю взгляд за окно. Парковочная площадка заполняется машинами. Скоро начнется первая смена. Я перевожу взгляд на Пича. Он уже встал с моего места и обходит стол, чтобы сесть рядом со мной. Билл доверительно наклоняется в мою сторону. Теперь он будет проявлять понимание и перейдет к подбадриваниям. Ал, я знаю, ты получил в наследство не самое лучшее положение дел. Я поставил сюда именно тебя, поскольку считал, что ты сможешь вытащить этот завод. И я все еще так считаю. Но если ты хочешь расти, давай результаты. Мне нужно время, Билл. Ничем не могу помочь. Все, что у тебя есть, 3 месяца. А если дела пойдут совсем плохо, я не смогу дать тебе даже этого. Я все еще сижу, когда Билл бросает взгляд на свои часы и встает. Разговор окончен. Он говорит... Если уеду прямо сейчас, пропущу только первое совещание. Я встаю. Билл направляется к двери. Взявшись за дверную ручку, он поворачивается и с ухмылкой спрашивает... «Ну, после того, как я помог тебе надрать тут кое-кому задницу, думаю, у вас не будет проблем с тем, чтобы отправить для меня заказ Баки сегодня, так?» «Он уйдет сегодня, Билл. Обещаю я». «Отлично», — говорит он, подмигивая мне, и открывает дверь. Через минуту я вижу, как он садится в свой Мерседес и едет к воротам. 3 месяца. Это все, о чем я могу сейчас думать. Я не помню, как отвернулся от окна. Не знаю, сколько прошло времени. Внезапно осознаю, что сижу за своим столом, уставившись в пустоту. Я решаю, что будет лучше пойти и посмотреть, что творится на заводе. С полки у двери беру каску, защитные очки и выхожу из кабинета. Проходя мимо секретаря, говорю: «Френ, я пошел в цеха, скоро вернусь». Френ поднимает голову от письма, которое печатает, и улыбается мне. «Тип-топ», — отвечает она. «Кстати, эта машина Пича была на вашем месте сегодня утром?» «Да». «Отличная машина», — говорит Френ и смеется. «Сначала я подумала, что это ваша». «Теперь смеюсь я». Она наклоняется ко мне через стол. «Интересно, сколько такая машина может стоить?» «Точно не знаю. Думаю, 1030». Отвечаю я ей. У Френ перехватывает дыхание. «Вы шутите? Такая дорогая? Мне и в голову не приходило, что автомобиль может столько стоить. Ну и ну. Кажется, мне еще не скоро удастся обменять свой Шевет на одну из таких». Она смеется и возвращается к прерванному письму. «Френ — дама из категории тип-топ. Сколько ей лет? Я бы сказал, немного за 40. У нее 2 детей-подростков. Френ воспитывает их одна. Ее бывший муж — алкоголик. Они давно развелись, и с тех пор Френ и слышать о мужчинах ничего не хочет. Или почти ничего. Она сама мне все это рассказала на второй день моей работы на заводе. Френ мне нравится. И мне нравится, как она работает. Мы платим ей хорошую зарплату. По крайней мере, пока. Как бы то ни было, у нее есть еще 3 месяца. Когда входишь на завод, кажется, будто оказываешься в пространстве, где сатана и ангелы сотворили некую серую магию. У меня всегда возникает такое чувство. Все окружающее вас и обыденно, и сверхъестественно. Производственные цеха всегда казались мне чем-то захватывающим, даже чисто визуально. Однако большинству людей так не кажется. За двойными дверьми, отделяющими завод от офисов, мир меняется. Над головой свисает сеть ламп, закрепленных на потолочных фермах, и все кругом залито теплым оранжевым светом. Огромная, затянутая сеткой клеть вмещает множество рядов поднимающихся до потолка стеллажей, заставленных ящиками и коробками с деталями и материалами, необходимыми для производства. По узенькому проходу между стеллажами туда-сюда разъезжает человек. Он сидит в кабине вилочного погрузчика, скользящего вдоль пути, проложенного по потолку. В цеху медленно раскручивается полоска сверкающей стали. Она исчезает в чреве станка, и тот каждые пару секунд выдыхает. Ка-чанг! Станки! По сути дела, завод — это просто одна большая комната, огромное пространство, заставленное станками. Они стоят группами и отделены друг от друга проходами. Большинство станков окрашено в сочные цвета карнавала Мардигра. Оранжевый, лиловый, желтый, голубой. На дисплее управления нескольких самых новых машин светятся рубиновые цифры. Следуя заложенной программе, исполняют механический танец руки роботов. Тут и там работают люди, почти незаметные среди станков. Когда я прохожу мимо, они оглядываются на меня. Кто-то приветственно машет мне рукой, я машу в ответ. Мимо с воем проносится электрокар, которым управляет невообразимо толстый парень. За длинными столами с ворохами разноцветных проводов работают женщины. Покрытый копотью парень в бесформенном комбинезоне поправляет защитную маску и зажигает сварочную горелку. За стеклянной перегородкой дородная рыжеволосая дама стучит по клавиатуре компьютерного терминала с янтарно-желтым дисплеем. В эти картинки вплетаются звуки. Шум непрерывного монотонного аккорда, состоящего из гула вентиляторов, моторов, воздуха в вентиляционных проемах. Это как непрекращающееся дыхание. Иногда без всякой закономерности в ровный шум врывается рокот, вызванный чем-то совершенно непостижимым. Где-то у меня за спиной раздаются сигнальные звонки мостового крана с грохотом уходящего вверх. Щелкают реле. Взвывает сирена. Время от времени через систему звукоусиления, перекрывая весь этот грохот, что-то невнятно вещает бестелесный, как бог, голос. Сквозь весь этот шум до меня долетает свист. Я оборачиваюсь и вижу Боба Донована, шагающего по проходу. Не узнать его невозможно. Это высоченная махина весом около 250 фунтов, добрая часть которых — результат его приверженности к пиву. Самым неотразимым мужчиной в мире Боба, пожалуй, не назовешь. Его парикмахер, похоже, служил в морской пехоте. Красноречием Боб не блещет. И, как я догадываюсь, это составляет особый предмет его гордости. Но, несмотря на пару острых углов, которые Боб ревностно оберегает, мужик он неплохой. Боб проработал на этом заводе производственным менеджером 9 лет. Когда вам надо что-то сделать, просто поговорите с ним. Если задача вообще выполнима, к следующему разу, когда вы об этом упомянете, все уже будет готово. Через минуту мы подходим друг к другу. Взглянув на Боба, я замечаю, что от радости он не светится. Полагаю, я тоже. «Доброе утро», — говорит Боб. «Не знаю, что в нем доброго», — отвечаю я. «Слышал уже о нашем визитере?» «Да уж, весь завод об этом говорит». «Ну, значит, ты знаешь, что мы срочно должны отправить заказ 41427». Боб начинает наливаться краской. «Именно об этом я и хотел с тобой поговорить». «Что еще случилось?» «Не знаю, слышал ты уже или нет, но Тони, тот самый старший механик, на которого нарал Пич, только что уволился», — сообщает он. «О, черт!» — вырывается у меня. «Думаю, тебе известно, что таких специалистов не пруд пруди. Не знаю, где мы найдем замену». «Может, мы сможем уговорить его вернуться?» «Не уверен, что захотим», — отвечает он. «До того, как пойти увольняться, Тони переналадил станок, как велел ему Рэй, и запустил его на автоматическую обработку. Но, как выяснилось, Тони не закрепил два регулировочных болта, и теперь там весь пол усыпан осколками инструмента». «Сколько деталей пошло в брак?» «Да не очень много. Станок работал недолго». «Хватит, чтобы отправить заказ?» — спрашиваю я. «Надо посмотреть», — отвечает Боб. «Понимаешь, все дело в том, что полетел сам станок, и, похоже, так быстро его не отремонтировать». «Что это за станок?» — спрашиваю я. «NCX-10», — отвечает Боб. Я закрываю глаза. У меня такое чувство, будто ледяная рука откуда-то изнутри стиснула мой желудок. Это единственный станок такого типа на заводе. Я спрашиваю Боба, насколько серьезно он поврежден. Донован отвечает. «Не знаю. Там что-то наполовину вырвано. Мы уже связались по телефону с производителем. Выясняем». Я ускоряю шаг. Необходимо посмотреть самому. Господи, ну и в переплет мы попали. Я бросаю взгляд на Боба, также ускорившего шаг. «Думаешь, он сделал это специально?» — спрашиваю я. Боб явно не ожидал такого поворота. «Навряд ли. Думаю, он был настолько взбешен, что просто не соображал, что делал. Ну и запорол станок». Я чувствую, что мое лицо начинает гореть. Ледяная рука отпустила. Сейчас я настолько зол на Билла Пича, что рисую себе картину, как звоню ему и ору прямо в ухо. Это все из-за него. Я вижу, как Билл сидит за моим столом, и слышу, как он говорит, что покажет мне, как нужно вовремя отправлять заказы. «Отлично, Билл. Ты действительно показал, как это делается».